Глава 26. Добро пожаловать в Латахорк. Уилл поглядывал на медленно плывущие облака, солнце, что не торопясь соскальзывало вниз по небосклону, и обдумывал свои дальнейшие действия. Это правда, что он набирает уровни быстрее остальных. Благодаря удачному стечению обстоятельств, ошибке системы и подозрительному убежищу на складе, он вырвался в лидеры. Но надолго ли? В его первоначальном плане он собирался податься в самые глухие места и там, раскачавшись, начать в зависимости от обстоятельств захватывать земли. Где словом, где делом, а где силой и деньгами. Он с самого начала хотел осесть на выбранной им земле и развивать ее. И Уилл прекрасно знал, что этот процесс займет не месяц и не два, год минимум. Но теперь он стал на шаг ближе к такой далекой цели. На данный момент он имеет самый высокий уровень, эпическую цепочку заданий, которая в перспективе даст кучу бонусов, возможность попасть в скрытое братство, в котором он однозначно хотел бы получить специализацию. Ворон пока понятия не имел, как он этого добьется, но если всего лишь одно кольцо обладает таким удивительным навыком, то что же ждет его в стенах самого братства? В итоге парень решил остаться пока с Хоргом и добить уровень до 45-го, а дальше двинуться в сторону Оливийских гор. «Делая ворон!» — его размышления прервал охотник. «Что такое, Ликор?» «Мы скоро идти дом. Твоя хочешь к нам?» «А почему бы и нет? Планы планами, но заручиться поддержкой племени сильных воинов никогда не повредит». «Твоя нравится племя, я говорить!» Хор хлопнул себя по животу, подтверждая сказанные им слова. Группа хоргов и один разбойник продвигались в сторону расположенного километрах в трех леса. Гикор шел впереди, сканируя местность на предмет опасности, а Ворон и Ликор следили за тылом. Войдя в лес, Уилл неожиданно получил сообщение. «Вы входите в лес Тангарда. Поздравляем, вы первый из игроков, посетивших это место». Плюс 4% к удаче на этой территории сроком на 30 дней. Плюс 1% к скорости персонажа. Таргарда? Он что, настолько большой? Открыв карту, Ворон глянул на посещенные им открытые участки и, сориентировавшись, провел мысленную черту от деревни Скиавры к ранее видимому возле нее лесу, а после от той точки до этого места. Вид предполагаемой территории внушал ужас, и он уже не смел строить иллюзии насчет того, что этим все кончится. Там, в темноте, не открытой им карты, его наверняка ждет нечто более масштабное. Как там найти шкатулку в лесу Тангарда? Думаю, братство тени в ближайшее время может не ждать меня. Они шли еще около 20 минут, когда перед отрядом возникли высокие каменные стены метров 5 в высоту. Оценив их протяженность, Уилл тихонько присвистнул. «Это крепость и есть ваш дом?» Повернувшись к Ликору, уточнил он. «Наш дом, племя. Мы защищать свой семья от всякий монстр. Строить стена на много год». «Я понял, понял. Вы же самые лучшие и так далее, верно?» Парень усмехнулся, входя вслед за всеми в открываемые врата. «Поздравляем! Вы первый, кто посетил городок Латахорк. Плюс 25 очков влияния. Плюс 2% к получаемому опыту на этой территории и близ нее. Плюс 1% скорости персонажа». Его первоначальное мнение о племени разбилось, как только он вошел внутрь. Он представлял палатки, сбитые на совесть деревянные шалаши или дома из глины. Но это оказался полноценный город, с лавками, центральной площадью и даже каким-то учебным заведением. Слева от врат была расположена казарма, во дворе которой молодые хорги постигали воинское искусство. Крики их ветеранов доносились даже до него. «Белая ворон!» — Ликор стукнул его в плечо. «Иди взять крепкий питье и залей себе. Моя и Гикор сходить шамана!» «Ты лучше скажи, можно ли у вас где комнату снять?» «Есть где. Кирка и гор. Шаги 100 прямо». «Спасибо, еще увидимся». И молодой человек пошел в указанную хоргом сторону. Пока он шел, понял, что помимо хоргов тут жили и другие расы. Не понимая, почему так, он решил спросить об этом у какого-то полупрозрачного существа, стоящего за одним из прилавков. Телом оно напоминало обычного человека, но вместо волос на голове были маленькие змейки, да и зрачки напоминали змеиные. И нижняя челюсть тоже. «Извините, «Что-то покупать или продавать?» Голос существа был флегматичным, а безэмоциональное лицо наводило на мысль, что торговец стоит тут против своей воли. «Нет пока, я хотел узнать, почему помимо хоргов тут живут и другие расы?» «А это так им и не запрещают. А теперь, если вы ничего не собираетесь покупать и продавать, прошу, уходите и не мешайте остальным». «Спасибо за информацию. И не посчитайте за грубость вопрос, а к какой расе вы принадлежите?» Торговец хлопнул себя по лицу, качая головой. «Как я от этого устал! Я наг! Все? Довольны? А теперь прошу, уходите!» Уилл понял, что это существо все же может испытывать эмоции. «Да, спасибо вам!» Недалеко уже виднелась та самая гостиница, про которую говорил Ликор. Войдя внутрь и арендовав комнату, он поднялся наверх и открыл сундук. «Ваши деньги были пересланы с аккаунта в ваше хранилище. Для дальнейшего использования хранилища не обязательно посещать эту же комнату. Любое снятое или купленное вами помещение автоматически предоставит вам доступ к нему. Более подробную информацию можно посмотреть на сайте в разделе «Личные хранилища и их использование». Скинув все реагенты в сундук, он лег на кровать и нажал «Выход».